Пешка только покачал головой. «Нет, ты остаешься, Асе, я верну президенту. Все в порядке. Я собираюсь легко ударить Рейзерой. Это нехорошо». Асия повысила голос, почти закричала. Из ее зеленых радужных оболочек текли слезы, и у нее было очень грустное лицо. «Ты снова будешь кровоточить, в синяках и хромоте. Почему тебе снова нужно пройти через всю эту боль? Я не хочу снова видеть Иссе-сан в таком состоянии». Широко улыбнувшись, Иссей схватил Асию за руку. «Я не умру, Асия. Совершенно верно. Я обещаю. Помнишь, как я был жив, когда спас тебя? Вот почему со мной все будет в порядке. Я не умру. Я буду жить и с этого момента буду с тобой». Асия долго смотрела на него, прежде чем кивнуть, вытирая слезы, прежде чем продолжить. «Если так, пообещай мне еще кое-что». «Обещать? Пожалуйста, обязательно вернись с президентом Сан». «Да, конечно». Когда он так ответил, Асия очень радостно улыбнулась. «А теперь, если вы меня извините, мне нужно сделать важный телефонный звонок». Он сказал, а затем открыл свой телефон, чтобы набрать номер, прежде чем поднести его к уху и подождать. Бывшая монахиня только с любопытством посмотрела на него. Долго ждать ему не пришлось. «Да, Гакудзира-кун, успокойся, это я», он сказал с легкой улыбкой, закрыв глаза. «Послушайте, я все объясню позже. Сейчас мне нужна ваша помощь. Как вы думаете, как быстро вы сможете собрать всех и добраться до Куа? Я знаю, что мы потеряли все, но просто попробуй собрать стражей вместе. Кроме того, ты знаешь, насколько хорошо мафиозный мир связан с дьяволами?» Перерыв. «Юта-кун, где Иссей-кун?» — спросила Акино Химедзима, глядя по сторонам, одетая в элегантное темное кимоно с розовыми цветочными узорами и желтым поясом. Королева Риас Гримари привлекала довольно много внимания мужского населения вокруг нее. «Я думал, он идет с тобой. Он еще не проснулся, Акино-сан», — Киба ответил, оставив Акино грустно кивать головой. Он был одет в черный смокинг, который ему подходил. Как и Акино, он также получал много внимания от других, но в основном от женщин-дьяволов вокруг него. Время. Краткий информатор Каника заставил всех трех членов Перриас повернуть головы, чтобы посмотреть на главную сцену бального зала, где желтый магический круг появился над одним из домов Гримари, прежде чем вспыхнуть пламенем. Появился Райзер Феникс с самодовольной ухмылкой, одетый в прекрасный костюм, обнажающий его торс. «Это действительно замечательный день», — он громко и уверенно объявил. «Это не только день моей чудесной свадьбы, но и единство двух могущественных семей. Все, позвольте мне представить вам мою королеву Риас Гримари», — заявил блондин и протянул руку в сторону, где вспыхнул красный магический круг на полу. Риас Гримари появилась из круга в своем белом свадебном платье, выглядела невероятно потрясающе и красиво, что сразу покорило сердца всех присутствующих. Но ее глаза были закрыты, и ее голова была опущена в поражении. В этот момент дверь зала распахнулась ногой, отчего все высококлассные дьяволы в бальном зале повернули головы и посмотрели на него с удивлением, и никто больше, чем сама красноволосая наследница. Если присмотреться, они увидят и в ее глазах чувство надежды. Однако по ту сторону этой двери стоял не тот, кого она или кто-либо ожидал, а высокий молодой человек с серебристыми волосами, формально одетый в черный костюм и соответствующий цветной галстук поверх красной рубашки, сопровождаются различными типами аксессуаров, такими как браслеты и кольца. Все дьяволы немедленно обратили внимание на его присутствие, потому что он держал одного из охранников за воротник своей рубашки, стоя над другим, который, казалось, потерял сознание после избиения. Затем седовласый подросток бросил охранника и вошел в комнату, где его сразу же сопровождала группа мужчин в темном костюме и очках. «Кто из вас Риас Гримари сама?» — спросил он достаточно громко, чтобы все в комнате могли услышать, как мужчины позади него встали двумя прямыми линиями, заложив руки за спину. «Я есть», — Риас заговорила, но не попыталась подойти к нему. «Какие дела у вас со мной?» Она не могла не спросить, но подросток просто ухмыльнулся в ответ, прежде чем повернуться к двери. Именно в этот момент все услышали звуки шагов снаружи, приближающихся все ближе и ближе. Когда он появился в коридоре перед ними, почти сразу же седовласый подросток и мужчины в костюмах наклонились, чтобы низко склонить голову перед этим человеком, шокируя всех, кто знал или узнал его. «Босс», — сказал в то же время. Затем человек прошел дальше в комнату, поправляя манжеты своей рубашки с длинным рукавом, надетый под черный строгий костюм, похожий на тот, что были надеты на остальных. Затем он подошел к седовласому молодому человеку и улыбнулся ему, положив руку ему на плечи, и сказал с легкой нежной улыбкой: «Спасибо, Гакудзира-кун, но в этом нет необходимости». «Да, Джудайме, обещаю, этого не случится в следующий раз, Исэ». Наконец выпалил Риас, глядя на свою пешку, которая подняла глаза и улыбнулась ей. «Охранники», внезапно заговорил Райзер, указывая рукой на Иссе, «уберите их из этого места». Мгновенно несколько охранников бросились к ним, но Иссе все еще стоял на ногах, протягивая одну руку, чтобы остановить Гакудзиру, который раздраженно зарычал и собирался атаковать охранников вместе с остальными мужчинами в черных костюмах. Прежде чем кто-либо из них смог добраться до темноволосого подростка или Перриас, бросились на помощь их другу, двое других мужчин вбежали в комнату в тумане и остановили охранников на их пути, быстро победив их кулаками и оружием. Первым был подросток с загорелой кожей, серыми глазами и белыми волосами, со шрамом на левом виске, пластырем на носу и спортивной лентой на руках, как у боксеров. Второй был довольно высоким молодым человеком с короткими колючими черными волосами и большими карими глазами, держащим в руке длинную катану, которую он использовал, чтобы быстро парировать оружие дьявольских стражей и поражать их безупречными ударами молнии. Как и Гакудзира, они были одеты в черные костюмы. «Вы двое опоздали», — седовласый подросток раздраженно зарычал, потрескивая костяшками пальцев. «Теперь у нас возникли небольшие проблемы с охранниками снаружи. Они круче, чем кажутся». Обладатель меча небрежно рассмеялся, когда он повернул свой меч и положил его себе на спину. «Кто-нибудь еще?» — спросил короткошерстный подросток, ударив охранника на бок усиленным левым хуком, который был настолько мощным, что он отбросил его и тех, кто позади него, эффективно уничтожив их всех. Как только он увидел, что все охранники потерпели поражение, он встал и ударил кулаком, широко ухмыляясь стоявшему рядом шатену подростку. «Эй, Савада, твоя очередь». «Я знаю, спасибо, Ямамото-кун, Анисан», — Иссей кивнул, прежде чем шагнуть дальше в комнату, громко объявляя при каждом шаге: «Некоторые из вас могут знать меня как Иссея Хёда, но мое настоящее имя – Цунаёси Савада. Я десятый босс семьи Ван Гола, и я пришел сюда сегодня, чтобы забрать Риас Гримари. 2. Пламя неба. Некоторые из вас могут знать меня как Иссея Хёда, но мое настоящее имя – Цунаёси Савада. Я десятый босс семьи Ван Гола, и я пришел сюда сегодня, чтобы забрать Риас Гримари». Райзер первым отреагировал на заявление Иссе, сделав лицо, которое невозможно объяснить словами, в то время как Риас могла только смотреть на свою пешку в шоке и замешательстве, прежде чем она начала осознавать, что все взрослые дьяволы вокруг нее начали шептаться между ними. Другое, но это было не из-за того, что ее Иссей, дьявол из низшего сословия, пришел на ее свадьбу и объявил перед всеми, что он заберет ее обратно, тоже в такой крутой манере, если она сама сможет так сказать. Судя по тому, что она могла сказать, они, похоже, были очень заинтересованы в его более раннем заявлении. Однако она не могла не почувствовать, что имя Ван Гола было очень знакомым. «Только о чем ты болтаешь?» — сердито спросил Райзер, глядя на Иссе. Один из младших демонов, который был близким другом Райзера и поддерживал его, повернулся к Риас и спросил раздраженным тоном: «Леди Риас, что это означает?» «Это мероприятие, которое я организовываю». В этот момент заговорил мужчина с малиновыми волосами, сидевший на спине с выражением благоговения и удивления на лице, и направился к ним. Грейфия Люцифук следовала за ним. Он был одет в красивый халат и выглядел красивым мужчиной лет на 20. У него были темно-красные волосы до плеч и сине-зеленые глаза, похожие на Риас. Фактически, Иссей не мог не думать, что он был мужской версией Риас, что могло означать только одно – а не и сама. То, как Риас обратилась к нему, подтвердило его подозрение. По всей комнате у дьяволов было выражение удивления на лицах, когда они наблюдали за своим лидером, идущим к Иссею. «Мая сама». Брюнет обратил свое внимание на Сазикса Люцифера и опустил голову из уважения к брату своего хозяина, который улыбнулся, взмахнув рукой: «Вам не нужно кланяться. Более того, если вы действительно являетесь тем, кем вы себя называете, тогда я должен быть тем, кто вас поприветствует», — Сазикс сказал, заставив сестру удивленно широко раскрыть глаза. «Так как же мне тогда обратиться к тебе? Будет ли это Иссей Хёда-кун или Цунаёси Савада-кун?» «Иссей Хёда — это просто вымышленное имя. Если это так, то, «Пожалуйста, назовите меня моим настоящим именем», — твердо заявил Цуна, кивнув головой. «Хорошо, Цуна-кун», — Сазик с улыбкой сказал. «Чтобы подтвердить вашу личность, я хотел бы попросить вас показать мне свое пламя». Риаса и ее пэры выглядели смущенными этим, и тем более Райзером. «Я не встречал вас, но я слышал, что пламя молодого наследника Ванголы — самое яркое и чистое из небесного пламени со времен Джотто». Цуна кивнул, а затем поднял руку, показывая металлическое кольцо, которое он носил на среднем пальце. На нем был крестик посередине со словами «Вангола Фамиглия», с головой кошачьего существа в конце кольца, окруженного огнем. Кольцо было соединено цепочкой с другим кольцом поменьше, которое носили на его мизинце. Каждый дьявол в комнате смотрел на кольцо с нетерпением, пока не осознал, что пол слегка трясется от невидимой силы. Затем он становился все сильнее и сильнее, пока они не почувствовали, что вся резиденция и окружающая ее территория сильно тряслись, как будто их ударило землетрясение, с появлением трещин на стене. Вскоре пол затрясся так сильно, что несколько дьяволов в комнате потеряли равновесие, но остальные были немедленно поставлены на охрану и с опаской посмотрели на Цуну, источник силы. Единственные, кто этого не делал, были Гакудера, остальные его опекуны и несколько высококлассных демонов. Сазикс, с другой стороны, улыбался, продолжая смотреть на молодого человека перед ним. Затем внезапно он остановился, оставив Риас в шоке и изумлении смотреть на свою пешку. «Что это было только что? Неужели это ее пешка? Мои глубочайшие извинения», — сказал Цуна, глубоко выдыхая, закрыв глаза и нахмурив брови, как будто он усиленно концентрируется. «Давно я использовал эту свою силу. Я немного устарел, пытаясь контролировать ее высвобождение. А потом, ко всеобщему удивлению, кольцо на его руке загорелось. Однако, в отличие от обычных пожаров или адского огня Феникса, пламя имело ярко-желтые очертания и оранжевую сердцевину. Этого будет достаточно». На это Сазикс широко улыбнулся, затем начал тихонько хихикать, качая головой, заставляя дьяволов удивленно смотреть на него. Затем малиноволосый дьявол протянул руку и положил руки на руки Цуны, удивив даже брюнетку. «Теперь я не сомневаюсь, ваше пламя даже ярче, чем у Джотто. Я запланировал это мероприятие, чтобы сделать его интересным, но я никогда не стал бы моим слуга любимой сестры и оказался 10-м боссом самой большой и могущественной мафиозной семьи в мире». Все ахнули от шока, за исключением дьяволов высшего ранга. Даже у Райзера было выражение шока на лице, когда он посмотрел на пешку своего жениха. Затем Сазикс обратил свое внимание на троих, стоящих за Цуной, и поприветствовал их с улыбкой. «Я считаю, что эти молодые джентльмены – ваши опекуны. Да, эти трое – Гакудера Хайта, Ямамото Такиши и Сасагаварёхи – мои стражи бури, дождя и солнца соответственно». Гакудера твердо кивнул головой, заложив руки за спину, в то время как Ямамото только улыбнулся, Орехи уверенно улыбнулся ему. «Ах да, твои стражи действительно имели сверхъестественное сходство с первыми. Вы знаете Джотто, один из самых выдающихся людей своей эпохи, он и Саймон Каццета. Моя семья, Гримари и Байл, были теми, кто помог Джотто переехать в Японию после того, как его туманный страж предал его и повернул организацию на путь преступности и насилия. Джотто и его Вангола когда-то были величайшими человеческими союзниками нашей фракции», — Сазикс объяснил, заставляя Цуна широко раскрыть глаза и украдкой взглянув на Риас, у которой было такое же выражение лица. «Но наши отношения стали напряженными во время правления Секонда. Только недавно под влиянием Нана, Тимотия мы смогли, чтобы немного примириться, но даже тогда мы смогли проделать большую часть процесса с тех пор. Тогда вы хотите, чтобы мы снова стали союзниками?» — спросил Цуна с легкой улыбкой на лице, показывая рукой на своего малиноволосого хозяина. По комнате дьяволы издали удивленный звук, и они снова начали шептать друг другу. «Я прошу только одно взамен, и это свобода моего господина. Боже мой, это отличное предложение!» Сазикс тихонько усмехнулся, сказав: «А где Серафал, когда она тебе нужна? На самом деле я не так хорош, как Левиафан, когда дело касается международных переговоров. Но я считаю, что твои слова ничуть не хуже других», — твердо заявила Цуна. Сазикс сама, Райзер, которому, казалось, было достаточно, внезапно громко заговорил, шагнув вперед: «Ты не можешь думать о таком безответственном поступке. Риас Гримари помолвлена со мной. Ты должен подумать о будущем нас, дьяволов и всех остальных, случится, если вы отдадите ее какой-нибудь грязной мафии. Эй, а как ты только что назвал десятый? Гакудзира Хаита пришел в ярость, и, если бы Ямамото не схватил его за руки, он бы бросился на Райзера и атаковал бы его кулаками. Ой, подумать, мое желание увидеть истинную силу дракона зашло так далеко. Это действительно стало сложным. Слегка вздохнув, Сазикс покачал головой с легкой улыбкой, когда он повернулся к Райзеру и Риас и начал объяснять им это. Видите ли, Райзер-кун, Цуна здесь и его Вангола, не просто какая-то мафия. Они, та самая вершина мафиозного мира, и говорят, что ни одна семья не может сравниться с ними по размеру, традициям, правилам или силе. Именно они контролируют подземный мир человеческого мира. Если вы сравните их общество с нами, дьяволом, я бы сказал, что Вангола – это Байл своего мира, а их лидер считается Цапади Туттицапи, боссом всех боссов. Но разве мафия не просто организованная преступная группировка преступников? Сазикс сама, спросил один из младших демонов, высказывая свое мнение на всеобщее обозрение. Тем не менее, Вангола Прима Джотто начал свою Ванголу как группу линчевателей с ним в качестве лидера, чтобы защитить людей от всего, что коррумпировано, даже от самих законов. Затем он положил руку на плечо Цуны и продолжил: говорят, что Цуна Йосикун, Вангола Дичима, несет волю своего предка, а также его убеждения и стандарты. Но это все еще не оправдывает вашу причину, по которой вы отдали ему свою сестру ради создания союза, который однажды уже был разрушен, Сазикс сама, рассуждал Райзер. Это не так, но не забывайте, что Цуна Йосикун тоже стал дьяволом, и нами, дьяволом, движут собственные желания. Сазикс объяснил с улыбкой. Это подводит нас к причине, по которой я организовываю это мероприятие. Рейтинговая игра в прошлый раз была действительно забавной, но для моей младшей сестры, у которой не было игрового опыта, было неудобно столкнуться с Райзером Куном, который является вундеркиндом из Дома Феникса. Итак, Сазикс сама, вы говорите, что последняя игра была несправедливой. Нет, нет, абсолютно нет. Если такой владыка демонов, как я, скажет такие вещи, я буду выставлять старых дворян в плохом свете, понимаете? Итак, Сазикс, что ты хотел с этим делать? Спросил мужчина средних лет, красивый мужчина с длинными темно-рыжими волосами, собранными в свободный хвост с черной лентой для волос, в сопровождении женщины, которая выглядела в точности как Риас, но с каштановыми волосами. Так это родители президента, подумала Цуна, взглянув на них. Правда в том, что, отец, я хотел сделать помолвку моей милейшей сестры вспышкой битвы между драконом и фениксом. Затем он сделал паузу на секунду, чтобы обернуться, чтобы посмотреть на Цуну, прежде чем продолжить. Однако мой план был разрушен, потому что слуга моей сестры не только появился как из Сейхёда, секирюте этого поколения, но и Цуна Йоси Савада, Вангола Дицима из племени, величайшая мафия фамиглия в мире. Действительно, эта вечеринка стала вспышкой, но не так, как я ожидал. Если дело дошло до этого, то как насчет того, чтобы мы сделали это по-вашему? Предложила Цуна твердым тоном, тоном, который удивил даже Риаса и ее пэров. Дракон против Феникса. Если никто из вас здесь не желает добровольно дать Риас Гримари сама свободу, то я буду бороться за нее. После этого весь зал погрузился в мертвую тишину. Ха! Райзер насмешливо рассмеялся, отчего Гакудзира раздраженно стиснул зубы. Забавно, ты сказал это так, будто мог это сделать. Он издевался, напоминая Цуне о его поражении в рейтинговой игре с Риасой и остальной частью ее пэра. В прошлый раз я дрался с тобой как из Сейхёда, пешка Риас Гримари. Цунади стиснул зубы, но не от разочарования, а от решимости. Кольцо на его правой руке вспыхнуло пламенем, вся его рука пропиталась странным оранжевым пламенем, и дьяволы, стоявшие ближе к подростку, нервно отступили. Даже у Райзера на лице было выражение шока. «На этот раз я буду сражаться с тобой как Цуна Йоси Савада, Вангола Дичима». «Хорошо, Цунакун, мы не можем сказать тебе нет, если ты этого хочешь». Сазикс кивнул, прежде чем обратить внимание на жениха своей сестры. «Райзер, ты можешь еще раз показать свою силу перед Риасой и мной?» Райзер бесстрашно улыбнулся в ответ. «Хорошо, невозможно отказать, если Сазикс сама спросит меня. Этот Райзер покажет свое последнее выступление перед свадьбой. Это сделает брак с Риас еще более сладким. Тогда решено, мы проведем это мероприятие в саду резиденции Гримари. Приходите все». И с этим один за другим дьяволы вышли из комнаты, следуя за Сазиксом в сад, оставив после себя только Гримари и Ван Голу. Уф! Когда все, кто не участвовал, покинули комнату, Цуна облегченно вздохнул, положив руку на грудь. Его прежняя сильная уверенность почти исчезла, оставив после себя более мягкое выражение, если не немного застенчивое и несколько нервное. Это было страшно. Йо, Савада. Когда Риаса и ее Пера подошли к пешке, Рёхи подошел и обнял его за плечо, заставив его чуть не споткнуться, прежде чем повернуть голову и нервно ему улыбнуться. Это было ужасно. Ты действительно напугал их прямо здесь, сказал Хранитель Солнца, когда Ямамото засмеялся и согласно кивнул головой. Хотел бы я этого не делать, ответил подросток. Лицо, которое он делал, ясно показывало, что он не хотел, чтобы дьяволы возненавидели его больше, чем Райзер. Но Джоу Дайме, Гакудера резко обернулся и сказал ему, ты можешь драться с ним, тебе не обязательно делать что-то подобное. Позволь мне сражаться за тебя. Он вытащил динамитные шашки из своего костюма, заставив Риас, ее родителей и ее перов осторожно отступить на несколько шагов. Я разнесу этого сукиного сына на куски. Все в порядке, Гакудера-кун. Цуна покачал головой и сказал, это мой бой. Я не должен был вовлекать вас, ребята, с самого начала. Гейрер, ты. Затем страж бури развернулся и протянул руку Риас, заставив ее вздрогнуть от удивления. Это из-за тебя Джоу Дайме так забеспокоилась. Пожалуйста, успокойся, Гакудера. Ямамото засмеялся, когда он и Рёхи схватили седовласого подростка, чтобы помешать ему приблизиться к Риас или поджечь один из своих динамитов, на что он был намерен. Отпусти меня, ты, бейсболист, голова из газона. Успокойся, Гакудера-кун, это не ее вина. Исэ, Цуна. Решив, наконец, присоединиться к разговору, Риас заговорила, когда подошла к своей пешке, наклонившись вперед, чтобы посмотреть на его лицо. Так это правда, да? Она спросила, а затем продолжила с дразнящей улыбкой. Так я должен начать называть вас Цуна сама, это все в порядке, президент, ты можешь называть меня, как хочешь. Молодой подросток сказал с сильным смешком, прежде чем официально представил Риас и остальных своим опекунам. В любом случае, все, это мой хозяин Риас Гримари и остальные из ее сверстников. Это те, о которых я вам говорил. Рад встрече с вами. Ямамото приветливо улыбнулся. Я Ямамото Такиши, Сасагаварёхи. Хранитель Солнца уверенно представился перед тем, как сделать большой жест в сторону Гакудеры, который раздраженно чокнул и отвернулся, и, конечно же, здесь голова осьминога, это Гакудера Хайта. Кого ты называешь осьминогом, ты, газонная голова? С досадой спросил Гакудера, и вскоре они обнаружили, что бодаются головами, глядя друг другу в глаза. Пожалуйста, не обращайте на них внимания. Цуна посмотрел вниз и вздохнул в поражении, прежде чем он заметил, что родители Риас идут к нему. Вы двое, должно быть. Я Зиотикус Гримари, нынешний глава дьявольского дома Гримари, а это моя жена Винелана Гримари. Темноволосый мужчина дружелюбно представил их, протягивая руку Цуне. Мы родители Риас. Пожалуйста, познакомьтесь, лорд Дицима. Ах, пожалуйста, зовите меня Цуна, как своего сына. Цуна почувствовал себя неловко, когда взял руку Зиотикуса и пожал ее. Для меня большая честь наконец встретиться с вами, сэр, мэм. Пожалуйста, познакомься, Цуна Дона. Винелана изящно наклонила к нему голову. ГМ, мать президента, в этом нет необходимости. Теперь мы должны оставить разговор на потом, Цуна-кун. В этот момент Зиотик решил прервать его, напомнив Цуне о предстоящей битве. Тебе лучше идти, все ждут тебя. Да. Цуна кивнул и вытащил из кармана пару темно-красных наушников с изображением пламени, которые он надел на ухо, разговаривая со своими опекунами. Вы трое, останьтесь с Риас-президентом и остальными. Как я уже сказал, это моя борьба, позволь мне справиться с этим. Да, Джоу Дайме. Гакудера твердо кивнул. Удачи, Цуна, сказал Ямамото. Покажи им крайность, Савада. Рёхи присоединился к нему, слегка ударив босса по плечу. Всем спасибо. Он улыбнулся им, прежде чем выйти из комнаты, снял пиджак и начал складывать рукава своей белой рубашки. Риас секунду смотрела на своих перов, прежде чем все последовали за ним. Перерыв. Вскоре Цуна обнаружил, что столкнулся с Райзером в саду резиденции Гримари, а высококлассные демоны, пришедшие на свадьбу Риас, наблюдали сверху пронзительными глазами. Риас стояла с остальной частью ее пер и опекунами Цуны, в то время как Сазикса и ее родители также стояли рядом с ними. С другой стороны, За Райзером были его родственники, его слуги и Равель Феникс. Цуна не мог не заметить, что его родители и родственники не выглядели так раздраженными, как они думали, что они будут с ним, разбивая свадьбу их сына. Но сейчас не время беспокоиться о других. Он знал, что ему нужно сосредоточиться на бою. «Пожалуйста, начинайте». Грейфия, которая вела матч, подала сигнал в качестве сигнала. Райзер, который немедленно развязал свои пылающие крылья, бросил очки в Цуну. «Все твои навыки уже сломаны. Я знаю все твои движения. Священный механизм, который продолжает удваивать силу пользователя, усиленное снаряжение. Он также выглядит, как будто вы получили новую способность, которая может передавать увеличенную силу объекту или... Что вы делаете?» – спросил он, когда Цуна надела пару белых шерстяных варежек с цифрой 27 на спине. «Как я уже сказал, я буду сражаться с тобой, как в Анголе Дичима», – Цуна заговорил. Его уверенная улыбка вернулась. «Мне еще предстоит раскрыть весь потенциал усиленного механизма, поэтому я не смогу победить вас с его помощью, как сейчас. Но эта сила, однако, другая». С этим заявлением Цуна скрестил руки. Настала минута тишины, прежде чем земля под ним раскололась, и волна желтоватой энергии, подобная пламени, вырвалась из всего его тела, отбросив Райзера назад и заставив дьяволов смотреть на него в шоке и изумлении. Рукавицы засияли и изменили форму, превратившись в пару красных металлических перчаток с синими кристаллами на спине, с оранжевыми крестами на вершинах с надписью «Ван Гола Фамиглия» и огненными узорами, покрывающими основу перчаток. Затем на его правом бедре появился браслет на ноге, точно так же, как было создано второе кольцо, и он был соединен цепочкой с простым ремнем с пряжкой X на его талии. Кольцо на его среднем пальце засияло, и возникла новая волна огня. Этот, однако, затем принял форму и стал маленьким львоподобным существом с желтым телом и пылающей гривой, с частями темно-красных доспехов на ногах и шлемом-плащом с гербом Ван Гола Фамиглия на лбу. Грау. Симпатичный лев издал рев, приземлившись на плечо Цуны и остановившись там, заставляя несколько самок в саду ворковать и взвизгивать от его привлекательности. «Это было давно, не так ли, Нацу?» — спросила Цуна, когда лев зарычал в ответ, удивив всех, потому что это было намного глубже и спокойнее, чем обычно. Когда он опустил руки и открыл глаза, которые стали более острыми, чем раньше, они увидели, что его зрачки приняли гораздо более глубокую версию его обычных глаз, и на его лбу было горящее желтое пламя. «Вау!» – изумленно пробормотал Риас, глядя на пламя Цуны. Она чувствовала мощную силу, исходящую от ее пешки, и это не было похоже ни на что из того, что она чувствовала раньше в своей жизни. А не сама, что это за пламя, она не могла не спросить. «Это, Риас, пламя умирающей воли. Это символ мира мафии», – Сазикс с улыбкой объяснил. «То, что вы видите от Цунакуна, это небесное пламя». «Небесное пламя», – с благоговением повторил Риас, прежде чем она, наконец, заметила, немного испугавшись. «Подожди, что ты имеешь в виду при смерти?» «В буквальном смысле, Цунакун сейчас находится в состоянии, называемом гипермертной волей. Нормальное состояние умирающей воли заставляет человека чувствовать давление, как будто он находится в кризисе, когда ограничения его тела снимаются, что дает им повышенную силу и ему необходимо исполнить их предсмертное желание». Сазикс спокойно ответил. «Режим Хипердинквилл, однако, вместо того, чтобы убрать его внешние ограничители, они удалили их внутренние ограничители, таким образом освобождая скрытую осведомленность пользователей и позволяя им сражаться спокойно и намного более эффективно, чем обычно». Когда Сазикс сказал это, Цуна положил одну руку ему за спину и выпустил из нее поток пламени, устремившись вперед с такой скоростью, что преодолел звуковой барьер и полностью исчез из поля зрения, оставив после себя кольцо пламени умирающей воли. Однако, прежде чем Райзер успел отреагировать на показ скорости, Цуна внезапно появился перед ним с отведенным назад кулаком, вынудив его едва успеть поднять руки, чтобы заблокировать. Однако прежде, чем кулак Цуны коснулся его, Цуна внезапно снова исчез и мгновенно появился слева от него, ударив его металлической перчаткой по лицу и отбросив его через сад, пробив две башни в форме ладьей шахматной фигуры, отправляя куски кусков и бетона только от одной силы. «Он быстрый», — изумленно произнес Киба Юта, глядя на своего товарища, вспоминая максимальную скорость Иссе во время их тренировки, и она была далека от того уровня, который он показывал сейчас. «Это красное пламя, что это они сама, Риас не могла не спросить. Первый, который Цуна использовал для удара Райзера, был охвачен более темным пламенем, ядро которого имело красноватый оттенок оранжевого, а части, расположенные ближе к его краям, были окрашены разными оттенками оранжевого со сверкающими кристаллоподобными частицами. Он казался жгучим сильнее и сильнее, чем у него на лбу. Есть два типа небесного пламени – мягкое и твердое. Мягкое пламя похоже на пламя на его лбу, оно обладает большой стабильностью, в то время как пламя на его кулаке – твердое пламя, известное своей взрывоопасностью и интенсивностью. Это твердое пламя, пламя имеет самую высокую частоту среди других типов. Есть и другие типы пламени, Люцифер сама, Акина не могла не спросить. Да, на самом деле их много, но наиболее распространенные и известные языки пламени – это пламя неба. Они названы в честь семи погодных явлений в небе. Самого неба, шторма, дождя, солнца, молнии, облака и туман. Причем каждое пламя имеет свойства, более похожие на другие природные элементы, такие как вода и электричество. Штормовой дождь, солнце, повторил Риас, прежде чем осознать, расширив глаза, глядя на стражей Цуны. Подождите, это означает, что ваши позиции названы в честь вашего огня. По сути, Гакудер ответил просто, когда Ямамото повернул свой меч и охватил его синим пламенем. В отличие от обоих пламен Цуны, в нем были мерцающие частицы, которые, казалось, текли через него, придавая пламени вид, похожий на рябь воды. Ядро было лазурно-синего цвета, а внешние части были более светлого тона. Значит ли это, что у Цунакуна есть еще четыре стража? С любопытством спросила Акина. Да, но двое других не отвечают на его звонок, так что мы здесь единственные. Раздраженно пробормотал Гакудера, закурил сигарету и начал курить. Прежде чем кто-либо успел спросить, он указал пальцем вверх и сказал: «Если вам интересно, Страж Облаков находится там». Все подняли глаза, за исключением Сазикса. Верный слову Гакудеры, на крыше резиденции Гримари сидел молодой человек среднего роста с короткими черными волосами, одна нога свесила вниз, а другая лежала рядом с ним, наблюдая за сражением внизу. Его наряд состоял из белой рубашки с длинными рукавами, черных брюк, черных туфель и черного топа Гакуран на плечах с повязкой на руке, прикрепленной к левому рукаву топа. Видите ли, он не любит тесниться. Ямамото засмеялся, отключив свое пламя, в тот момент, когда Райзер в гневе вылетел из рухнувшего здания и собрал огромный огненный шар, чтобы бросить в Цуну, который легко уклонился, выстрелив в себя, прежде чем взлететь в воздух. Райзер тоже взлетел, и два горящих бойца яростно столкнулись в воздухе, прежде чем один из них рухнул через башню, разрушив и ее. Удивительно, он намного сильнее, чем раньше, изумленно произнесла Риас. Ты помнишь это, Гакудера? Спросил Ямамото, но ему не хватало дружелюбной улыбки, которую он, казалось, всегда нес на лице, когда он смотрел на Цуна, которая заблокировала пылающий удар очень разгневанного Райзера тыльной стороной ладони, прежде чем ответить на его атаку сильным левым хуком. Гакудера раздраженно прищелкнул языком, глубоко затянув сигарету. Что теперь, бейсболист? В тот день, когда мы чуть не потеряли его, Гакудера ничего не сказал, только вздохнул, когда все внимательно прислушались к их разговору. «Знаешь, я не мог поверить в это, когда ты позвонил мне, Ямамото-сан», медленно произнесла Риас, глядя на Стража Дождя. По ее мнению, она начала соединять все вместе, но ей потребуется больше, если она захочет прийти к выводу. «Если вы не возражаете, я спрашиваю, что случилось с Цуной, заставившей его скрыть, кто он такой на самом деле?» Почти 3 года назад в нашей штаб-квартире в Италии произошел инцидент. Предполагалось, что это будут обычные летние каникулы для Цуны и нас. Рёхи ответил на ее вопрос более спокойным тоном, чем раньше. Той ночью на Ванголу напала неизвестная группа врагов. Они намеревались убить Цуну и уничтожить нас всех. В тот день мы понесли большие потери, но мы не позволили им добраться до Джудайми. Когда враги переключили свое внимание на город, чтобы отвлечь и разбавить наших людей, мы только так много могли сделать. Гакудера продолжил, проводя руками по своим серебристым волосам. Джудайми сама боролся до самого конца, чтобы защитить горожан, но в конце концов, он потерял кого-то очень важного для него той ночью. После этого Цуна отказался от своей должности в Ангола Дичима и ушел. Он винил себя во всем, что произошло той ночью, и в смерти этого человека, Поэтому в надежде предотвратить нашу участь, Цуна решил дистанцироваться от себя, от нас, даже от его настоящих родителей, до того, что они создали новую личность, чтобы убедиться, что никто из нас не сможет его найти, сказал Ямамото с грустной улыбкой. Но в конце концов, через 3 года, он позвонил нам и надел снаряжение, которое он когда-то оставил, чтобы сражаться. Гакудера резко повернул голову, чтобы посмотреть на Риас, сердито обнажая клыки. «Все ради такой эгоистичной девушки, как ты, так что будь благодарен, что Джоудайми готова зайти так далеко». «Стой, Гакудера!» Цуна внезапно появился на балконе перед ними, присев там спиной к ним, а его правая рука генерировала небольшое количество мягкого небесного пламени, чтобы позволить ему балансировать на маленькой опоре. «Это правда, что я делаю это ради нее, но только потому, что она очень важна для меня. За время, проведенное с ней, я смог извлечь много замечательных уроков об ответственности, так что мне больше не нужно убегать». Затем он застрелился в Райзера, который полностью его ожидал. Третий сын семьи Феникс выпустил поток пламени в Цуна, который протянул руку вперед. Его лев Нацу затем издал рев и прыгнул на его перчатку, ярко светясь, когда он трансформировался. В мгновение ока он превратился в черный плащ с пылающим краем и металлической полосой на левой руке Цуны, защищающий его от атаки Райзера и сводя на нет даже печально известный адский огонь самого Феникса. Как только этот Цуна оказался прямо перед ним, плащ исчез, оставив металлическую ленту, трансформировавшуюся в перчатку с несколькими острыми шипами, которые Цуна затем использовала, чтобы ударить Райзера по лицу, прежде чем отправить его с шаром небесного пламени. «Откажитесь от Райзера», Цуна сказал, когда Нацу снова превратился в свою форму льва и забрался ему на плечо. «Ты не сможешь победить меня, даже с твоим бессмертием, ты можешь выдержать лишь такой большой урон», указала брюнетка, зная, что Райзер был на пределе. Раны, которые нанесла ему Цуна, заживали, но не так быстро, как раньше. «Черт возьми, не будь таким самоуверенным!» Райзер зарычал и выпустил еще один огненный шар. «Я покажу вам причину», сказал Цуна и подождал, пока Райзер бросит в него свой огненный шар, чтобы сложить руки в противоположные стороны, прижав кончики больших пальцев к бокам его указательных пальцев. Огненный шар столкнулся с пешкой, вызвав мощный взрыв, потрясший всю территорию. Риас обеспокоенно посмотрела на нее, но выражение ее лица и всех вокруг превратилось в удивление, когда адский огонь рассеялся и начал поглощаться рукой Цуны, который оказался невредимым даже после этой атаки. «Что вы наделали?» — в шоке спросил Райзер, когда Цуна резко открыл глаза, и огонь на его лбу стал больше и пылал еще сильнее, чем раньше. «Прорыв в нулевой точке, пересмотренный», Цуна сказал, выпустив из кулака волну пламени. «Это техника, которая позволяет мне поглощать пламя умирающей воли, очищать его с помощью атрибута гармонии небесного пламени и превращать его в свой собственный. Причина, по которой я смог это сделать, в том, что я теперь дьявол, как и ты». Затем Цуна бросился на Райзера и предстал перед ним в стойке с обеими руками, вытянутыми горизонтально. Одна рука была обращена вперед, а другая – в противоположном направлении. Иксбурнер. Прежде чем Райзер успел среагировать, Цуна выпустила из спины волну мягкого пламени и выпустила сотрясающую землю взрыв твердого небесного пламени прямо в Райзера, взорвав его взрывом, который заставил дьяволов на трибуне для зрителей, стоявших в этом направлении, разбежаться, чтобы избежать потока огня. Когда атака закончилась, оставив дьяволов с удивлением смотреть на Вангола Децима, Райзер оказался все еще стоящим, но его тело было ужасно обожжено взрывом, а его жаропрочная одежда превратилась в пепел в нескольких местах. На его лице было ненавистное выражение, но его движения были чрезвычайно вялыми, и нужно было задаться вопросом, стоит ли он все еще из чистой ненависти к пешке. «Ты мусор, человек», — прорычал третий сын Феникса. «Кто, как ты думаешь, ты? Ты хоть знаешь, что делаешь?» Он поднял глаза и с ненавистью посмотрел на Цуну, которая оставалась спокойной и собранной, когда он ответил взглядом Райзера своим собственным. «Эта помолвка важна и необходима для будущего дьяволов. Честно говоря, мне все равно. Люди называли меня тупицей, потому что я был тупицей», сказал Цуна, вытащив что-то из кармана и обнаружив, что это крест. Это был крест, который Асия подарила ему перед тем, как он отправился в подземный мир со своими стражами, и благодаря своей перчатке он мог безопасно держать его в руке, не беспокоясь о том, чтобы обжечься, но есть кое-что, что я смутно помню, когда проиграл тебе и потерял сознание. Это чувство потери кого-то важного для вас». Затем он убрал руку и позволил Нацу трансформироваться в свою истинную форму, пару двигателей для рук, которые были притянуты к его перчаткам и простирались до его локтей. Затем он выпустил волну мягкого пламени из своего двигателя, усилив его атаку. «Никогда больше не заставляй Риас-президент плакать». И с этим он переключил свое мягкое пламя на твердое и ударил Райзера кулаком в живот, ударив его с такой силой, что возникла ударная волна, и для зрителей это выглядело так, как будто он целиком вонзил свою руку в живот Феникса. Со священным атрибутом креста, который он держал в руке, мощный удар причинял еще больше вреда, чем обычно, отбрасывая Райзера и сбивая его с ног навсегда. «Все еще хочешь драться?» – спросила Цуна, глядя на Райзера, который отчаянно пытался подняться. Раны на его теле не заживали, и даже если и заживали, это происходило очень медленно. «Стоп!» – Цуна услышала крик и посмотрела вверх и увидела, что Равель Феникс летит к ним, приземляясь между ним и своим братом с протянутыми руками. «Пожалуйста, не причиняйте ему боль больше». Цуна на мгновение выглядела пассивной, прежде чем он протянул свободную руку, заставив Равель закрыть глаза и приготовиться к удару. Однако ее глаза расширились, когда она почувствовала мягкое ощущение на макушке, и открыла глаза, чтобы увидеть, как Цуна гладит ее по голове варежками, отключив свой режим гиперумирающей воли. «Позаботься о своем брате, Равель», он сказал с легкой улыбкой, слегка погладив ее по голове. «Семья – это самое главное, в конце концов, мир. Я буду», – сказал блондин, когда Цуна отдернул руку и снял перчатки, не заметив румянца на щеке Равель, когда она украдкой поглядела на него. Победитель. Вангола Дичима, Цунайоси Савада. 3. Возвращение. Его опекуны были первыми, кто поздравил его с безупречной победой. Однако единственная причина, по которой они смогли так быстро перебраться на его сторону, заключалась в том, что они перепрыгнули через балкон трибуны для зрителей, спрыгнули и побежали рядом с ним. Риас хотела первой добраться до него, но даже с крыльями она не могла летать так быстро, как трое. Тем не менее, прежде чем темно-красноволосая наследница смогла броситься на любимого слугу, молодого человека, который сражался ради нее пламенем, которое горело даже сильнее, чем у Феникса, с неба спустилось темное пятно и врезалось в Цуну, создавая ударная волна, которая отбросила ее назад и сбила бы с ног, если бы не ее брат Сазикс, который поймал ее. Оглядываясь назад, она с удивлением увидела темноволосого молодого человека, который сидел на крыше раньше, облачный страж Цуны, уставившийся на него с парой темных тонф в руках. Его передние головы держались в скованных рукавицах Цуны, когда он скрещивал свои руки перед его грудью. Его гиперумирание будет реактивировать режим. «Ой, Хибари, какого черта ты делаешь?» – спросил Гакудера и выглядел так, словно хотел вмешаться. Однако для зрителей седовласый подросток казался скорее раздраженным, чем возмущенным или шокированным тем фактом, что Хибари напал на его босса. Тем временем Хибари полностью игнорировал стража бури и продолжал смотреть на Цуна, который уверенно и спокойно смотрел на него, когда он держал в руках оружие своего стража. Земля под его ногами потрескалась, а потом раскололась, показывая, сколько силы использовал Хибари, хотя он выглядел так, будто даже не пытался. «Хаэм, похоже, у тебя все еще острые клыки, маленькое плотоядное животное», он сказал, когда Цуна оттолкнул его, но он просто развернулся в воздухе и приземлился на ноги, даже не издав ни звука. Его оружие исчезло во вспышке пурпурного пламени. «Я хочу поблагодарить вас за то, что пришли, Хибари-сан», Цуна кивнул ему. «Только не возвращай свои проблемы на Мемори, или я укушу тебя до смерти», коротко сказал Хибари перед уходом, исчезая, как будто его и не было здесь с самого начала. Проклятие этого парня, может ли он когда-нибудь проявить немного уважения к боссу? Гакудера раздраженно стиснул зубы, глядя на то место, где стоял Хибари. Затем Цуна отключил свой режим ХДВ, но прежде, чем он успел сказать хоть слово своему штормовому хранителю и надежде быть правой рукой, на него бросилось еще одно пятно. Этот, однако, был малиново-белого цвета, и прежде, чем он даже осознал это, его хозяин Риас Гримари крепко обняла его, обвив руками его шею, уткнувшись лицом в изгиб его шеи. «Иса, нет, Цуна, спасибо», она тихо прошептала, крепче обвив руками его шею, вызывая у его опекунов ряд различных реакций. Ямамото просто улыбнулся, а Рёхи до крайности развеселил. Между тем, Гакудера выглядел испуганным и хотел бомбить Риас за то, что она так небрежно обнимала Цуну. Если бы Цуна был обычным человеческим подростком трехлетней давности, даже после суровой подготовки, чтобы стать следующим боссом Ванголы, он был бы задушен ненормальной силой, которую использовал Риас. Однако, как и сейчас, брюнетка просто мягко улыбнулась в ответ и протянула руки, чтобы обнять ее в ответ, нежно похлопав по спине, прежде чем сказать: «Пойдем домой вместе, президент», — мягко сказал Цуна, глядя на Зиотикуса и Венелану Гримари, которые прилетели и встали рядом со своим сыном на поле в саду резиденции Гримари. «Прошу прощения, но я заберу с собой Риас Гримари сама». Затем он повернулся к Сазиксу, продолжая: «Сазикс-сан, я...» «Тебе здесь больше не о чем беспокоиться, Цуна-кун». Сазикс покачал головой и прервал его, прежде чем Цуна успела что-то сказать ему, как будто он знал, что именно он собирался сказать. «Я свяжусь с Серафалом Левиафаном, как только она вернется. Она наверняка захочет встретиться с вами, чтобы обсудить будущее нашего альянса, если вам все еще интересно. Я буду». Затем он вытащил листок с магией телепортации, которую дала ему Грейфия, чтобы прийти в преисподнюю, и активировал его. В мгновение ока перед ним появилось гигантское существо, заставив его опекунов, в частности Гакудеру, взглянуть на него с трепетом и изумлением. Это был грифон, мифическое существо с головой и крыльями орла, а также телом и задними ногами льва. «Пожалуйста, дайте моим опекунам что-нибудь, чтобы они вернулись в мой дом в Куа», — он сказал Сазиксу, который кивнул в ответ, прежде чем забраться на спину грифона. Затем он повернулся к Риас и протянул ей руку. Ни секунды не колеблясь, Риас взяла его за руки и позволила ему помочь ей забраться на грифона, но из-за того, что он потянул ее слишком сильно, вместо того, чтобы сидеть позади него, как он намеревался, Риас поскользнулась и села на его перед, сидя, обе ее ноги перекинуты через его правое колено. «Мне очень жаль, все в порядке. Я не против сидеть вот так», — ответила ему малиновая наследница, мягко улыбаясь своей пешке. Цуна посмотрела на Риас и немного покраснела из-за того, насколько он был близок к своему привлекательному хозяину, но небольшой рев Нацу, который все еще сидел у него на плече, вырвал его из транса, позволив ему отвернуться. «Увидимся, ребята, у меня дома, все». Он рассказал обоим своим опекунам и остальным перам своего хозяина, которые подняли руки и помахали ему, когда грифон взлетел и полетел в небо подземного мира. В отличие от неба человеческого мира, цвет неба подземного мира был пурпурным. «Цуна». Он услышал шепот и посмотрел вниз, чтобы увидеть лицо Риас, приближающееся к нему, так близко, что он мог почувствовать ее мягкое и манящее дыхание. Затем она протянула руку и коснулась его щеки, заставив его немного покраснеть, и нежно погладила его лицо. «Я слышал твои истории от твоих опекунов». «Ах, это так?» — Цуна печально улыбнулась, прежде чем он посмотрел вниз, чтобы избежать взгляда Риас. Его лев тихонько мурлыкал и пытался подбодрить его, через пылающий гривой изгиб шеи, но маленький лев мало что мог сделать. «Это моя вина. Прости, Цуна. Твоя сила невероятна, но ты не должен заходить так далеко из-за такой эгоистичной девушки, как я», — с грустью сказал Риас. «Пожалуйста, не говори так, президент», — Цуна рявкнула на нее, заставив Риас удивленно откинуть голову назад. «Я бы ничего не сделала для людей, которые мне не безразличны», — брюнет продолжил, его тон смягчился, когда он продолжил. «Ты важен для меня, президент, поэтому я ни о чем не жалею, Цуна. К тому же, я не против вернуться в Ванголу, ты же знаешь», — Цуна сказал с несколько нервным смешком, почесывая затылок. «Это ты научил меня, что нельзя вечно убегать от своих обязанностей, какими бы трудными и трудными они ни были, и благодаря этому я смог победить Райзера и освободить тебя, президент». Риас лишь мгновение посмотрела на него. Она ничего не знала о Ванголе или мафиозной жизни Цуны до того, как он стал из Сиемхёда и переехал в Куа, но она знала, что его жизнь, их жизнь, больше не будет прежней после этого дня. «Вы знаете, что ваша жизнь больше не вернется в нормальное русло, не так ли?» «Все в порядке, президент. Я имел дело с худшим». «Знает ли Азия?» — Риас не могла не спросить, думая о своем епископе. «Она знает. Гакудера-кун дал ей краткое объяснение перед тем, как мы отправились в подземный мир. Она была очень шокирована, но она восприняла это лучше, чем я ожидал. Это потому, что это ты, Цуна. Она заботится о тебе таким, какой ты есть. Ты мафия или поддельная личность не изменит ее взгляда на тебя. Президент немного улыбнулась, прежде чем продолжила. Ты могла разорвать мою помолвку с Райзером, Цуна, но это не значит, что я не получу обручение с кем-то еще, понимаешь? Тогда я буду продолжать бороться за тебя, президент, до того дня, когда ты найдешь того, кого действительно любишь. Каждый заслуживает того, чтобы выбрать человека, с которым он хочет быть, даже Риас Гримари из дьявольского дома Гримари. Решительно сказала Цуна, заставив Риас улыбнуться, чувствуя тепло в груди. Кроме того, я слышал, как некоторые демоны высокого класса сомневались в моей способности быть твоим хозяином, Цуна. Грустно сказала ему Риас. Это беспокоило ее больше всего. Вы не только Ван Гола Ди Чима, но и секьюрити этого поколения. Я не думаю, что смогу удержать вас надолго, как только слова дойдут до высшего руководства. Они захотят, чтобы вы были в руках кто-то более способный. Неважно, что они думают, президент, потому что ты лучший хозяин, на которого может надеяться такой никчемный, как я, они были моими. Мягко сказала Цуна, взяв руку Риас в свою. Кроме того, именно потому, что ты превратил меня в дьявола, я все равно смог решить большинство своих проблем. Раньше я очень плохо учил английский в школе и, ну, я думаю, что я плохо разбираюсь почти во всем в целом. Так что я тоже в долгу перед тобой. Он закончил, неловко смеясь. На самом деле, мне было трудно в это поверить, но спасибо, Цуна. Это очень много значит для меня. Риас мягко улыбнулась на это, прежде чем спросить его о том, что ей было интересно. Итак, о твоей жизни в Куа, это все фальшивка? Цуна кивнул в подтверждение. А как насчет ваших родителей? Очевидно, они не мои настоящие родители. Они роботы. Прошу прощения, спросил Риас с недоверчивой улыбкой. Мой друг создал их для меня, когда я уезжал в Куах. Моя настоящая мама, любящая домохозяйка, живущая в городе Намимари, а мой отец, лидер ЦДЕФ, секретной разведывательной организации, независимой от Ван Гола Фамиглиа, но все еще находящиеся под ее контролем. Мой отец знает о моих проблемах, а моя мама просто думает, что я здесь, чтобы учиться в старшей школе. Она все еще не знает, что я мафия, как и мой папа, которого вы видите. Цуна объяснил. Понятно. Риас понимающе кивнула головой, прежде чем спросила из любопытства, дразняще, называя его вымышленным именем. А как насчет твоей извращенности и твоей любви к груди, Исе? Вместо того, чтобы сразу же ответить на ее вопрос, он глубоко вздохнул, а затем внезапно. Хе-хе, могу я нащупать твою грудь? Риас сама, с развратной улыбкой на лице Цуна поднял руки и прижал их к груди Риас. Малиноволосая наследница была немного потрясена внезапным изменением личности, но в остальном она не пошевелилась и даже не откинулась назад. Однако, прежде чем руки Цуны смогли коснуться ее груди, он взял их обратно и отбросил развратную улыбку, прежде чем объяснить, почесывая затылок в смущении. «Прошу прощения за эту президенту. Это немного смущает, но никто бы не стал изо всех сил думать, что эгоцентричный извращенец, помешанный на груди и мечтающий создать гарем, на самом деле является десятым боссом Ван Гола Фамиглиа. Мой друг сказал мне, что это должно быть идеальное прикрытие. Тот самый, который создал для вас роботов родителей Хёда. Да, такой же». Затем он хлопнул в ладоши перед лицом и извиняющимся тоном опустил голову. «Если я когда-нибудь оскорблю вас или других девочек в школе, пожалуйста, простите меня. Ара, я думаю, тебе нужно самому разобраться с девушками, Цуна». Поддразнила Риас, пряча хихиканье за руку, отчего мальчик значительно побледнел. «С другой стороны, хотя теперь я знаю, что это всего лишь игра, я не возражаю, чтобы ты так себя вел, потому что это ты, это нормально, поэтому, если ты хочешь откровенно говорить со мной о своих желаниях, ты можешь делать что хочешь». Она наклонилась к нему, показывая Цуне очень щедрый вид на ее великолепное декольте. Цуна нервно сглотнул, его лицо покраснело, когда он изо всех сил старался не смотреть на груди Риас. Прежде чем он успел что-то сказать, чтобы она не приблизилась к нему, Риас внезапно прижалась губами к его губам. Разум Цуны был пуст на секунду, и даже после того, как он смог осознать, что происходит, он обнаружил, что все еще застыл и не может сказать ни слова, когда почувствовал вкус губ Риас на своих. Когда она прервалась и откинулась назад, Лицо Цуны было немного красным от смущения, и на его лице было смущение, когда он посмотрел на своего хозяина, который тихонько рассмеялся, когда она посмотрела на его милую реакцию. Для кого-то, кто мог оставаться таким спокойным и собранным временами, Риас не могла не заметить, что Цуна, казалось, имела очень эмоциональный, а также комичный способ реагировать на вещи, которые происходили с ним и вокруг него. «Это был мой первый поцелуй», — сообщила ему Риас, касаясь пальцем своих губ. «Первый поцелуй — это то, что любят девушки в Японии, верно?» «ГМ, да, конечно». Затем он издал легкий звук удивления. «А, это твой первый поцелуй?» «Да, Цуна». Риас улыбнулась и подмигнула ему. «Но ты заслуживаешь гораздо большего, чем поцелуй от меня. Так что, если ты хочешь взять и мой второй раз в первый раз, не стесняйся спрашивать». «А?» Риас снова тихонько рассмеялась, увидев потрясенное лицо Цуны. «Мы поговорим об этом позже, хорошо?» Риас улыбнулась ему, прежде чем обратить свое внимание на маленького льва, сидящего на плече Цуны. «А теперь, почему бы тебе не познакомить меня со своим маленьким другом львом?» «Ах, да, президент, это Нацу». Львенок издал мягкое рычание в ответ, прежде чем он сделал небольшой прыжок с плеча Цуны и упал в объятия Риас, свернувшись калачиком, как кошка, и отдыхал там с очень довольным выражением на лице. «Ты ему нравишься. Ой, такой милый маленький львенок». Риас ворковала, обнимая его, как маленького ребенка. Она также была удивлена тем, что небесное пламя, из которого была образована его грива, не было горячим, так что это могло быть просто для вида. Прежде чем Цуна успела сказать что-то еще, их охватил багровый свет, и когда он рассеялся, Риас и Цуна поняли, что они двое вернулись в человеческий мир, выходя из магического круга прямо над резиденцией Хёда, которая была заполнена людьми, черные костюмы. «Вау, я думаю, что все здесь, чтобы меня увидеть». Цуна тихонько усмехнулся, глядя на всех мужчин, стоящих вокруг дома, вспоминая тот день, когда он впервые позвал их во время репрезентативной битвы на Радуге. «Пошли». Он поторопил Грифона, который затем полетел вниз и заставил несколько мафий удивленно взглянуть вверх, прежде чем приземлиться на заднем дворе резиденции Хёда. Затем мифический зверь издал громкий рев, прежде чем улететь прочь во вспышке света, оставив Цуну упасть с Риас на руках, поймав ее, как только он понял, что Грифон уходит. Однако после того, как Цуна уложил Риас, но прежде, чем они смогли отвести взгляд друг от друга, они услышали звук чего-то металлического, падающего на землю, и, подняв глаза, увидели стоящую там девушку, смотрящую на них широко раскрытыми глазами и горшком у ее ног, когда она смотрела на них с потрясенным выражением лица. У нее было стройное, но несколько женственное спортивное телосложение, короткие золотисто-каштановые волосы и блестящие глаза. Ее наряд состоял из темно-зеленого пиджака с капюшоном и красного платья под ним. Цуна-кун. Прежде чем он успел среагировать, девушка вырвалась из тихого крика и бросилась на него со слезами на глазах, обвила руками его торс и обняла изо всех сил. Кёка-чан. Брюнетка выпалила от удивления, но прежде чем он смог вернуть свою детскую привязанность, и он, и Риас услышали звуки бегущих шагов, прежде чем они увидели группу людей, выходящих из дома, глядя на него с удивленным выражением лиц перед. Босс. Цуна. Цуна-сан. Цуна-ни. Хром. Дина-сан. Хру, Ламба, Ипин, Фута. Цуна вскрикнула, прежде чем все пятеро бросились к нему и обняли его за шею, крепко обняв, за исключением Дина, который широко ухмыльнулся, когда остановился и решил просто позволить остальным провести время с Цуной, потирая подростка волосы с широкой ухмылкой на лице. Все. Он поднял глаза и увидел лица людей, которых он пришел, чтобы называть своих друзей и семью. «Вы все здесь». Пробормотал он со слезами на глазах и снова обнял тех, что были у него на руках. Он дорожил этим моментом, но в то же время это напомнило Цуне о том, что его больше нет с ним. Позади него Риас мягко улыбнулась, глядя на свою пешку, радуясь за него. Верная словам ее брата, Вангола в 10-м поколении была намного больше, чем просто организацией, верной своему названию. Это была семья. Глава 4. Новая жизнь. Итак, как я только что объяснил, с этого дня я, Риас Гримари, тоже буду жить в этом доме. Я могу быть немного неопытным, но, пожалуйста, позаботьтесь обо мне, Око-сама, Цукун. Лицо Цуны покраснело, поскольку его хозяин, казалось, усыновил его и начал называть его прозвищем, которое использовали только его мать и Кёка будущего. В данный момент вернувшийся босс Сван Гола сидел в гостиной своего дома, имя которого было изменено на резиденцию Савада после того, как два робота Хёда были увезены. Перед ним стояла красивая малиноволосая молодая женщина, которая была его хозяином Риас Гримари, склонившая голову к его матери, Нане Саваде, которая только что переехала в их дом в Куа, чтобы жить с ним, утверждая, что она не может больше не выпускала его из поля зрения после того, как услышала о его безжалостных извращенцах в школе. В то же время на диване с Цуной сидела Асия, у которой были слезы на глазах и неприятное лицо, когда она прижимала к груди маленького львенка Нацу. В отличие от Риаса и его матери, она, похоже, была в очень плохом настроении. «Ара, что мне теперь делать?» Нана тихонько засмеялась, глядя на Риас, явно поражаясь красоте и привлекательности молодой женщины. «Я привык к тому, что друзья Цукуна въезжают и живут в доме, но подумать, что на этот раз это будут две красивые девушки, такие как Асия-чан и Риас-сан, как будто у меня будут две потрясающие невестки теперь, фу-фу. Такие добрые слова для кого-то вроде меня, Ока-сама. По правде говоря, я их не заслуживаю», — гордо заявил Риас, глядя на любящую мать своей пешки, мальчика, в которого она безумно влюбилась. Она знала, что такое решение было очень внезапным, и знала, что ей следовало обсудить его с ним, прежде чем переехать, но после той ночи Риас не могла больше ждать. В ту ночь, когда она вернулась в дом Цуны после того, как он сорвал ее свадьбу и разорвал помолвку с Райзером, Риас познакомили с рядом ближайших друзей Цуны, которые были вовлечены в мир мафии, такими как Хром Дакура, милый, но несколько застенчивый, девушка, которая была туманным хранителем Цуны, Эмма Казата, лучшая подруга Цуны и босс Саймона Фамилья, Бейкуран, старый враг, ставший союзником босса Ван Голы, Лал Мирчи Базил, представители Цидев, поскольку отец Цуны был на миссии и не смог приехать, Уни и Гамма из Гиглионера Фамиглия и, наконец, что не менее важно, Динаист Саваллони Фамиглия.